причем тот иногда оборачивался и смотрел с недоумением. Я старалась не смотреть на Федора Михайловича. Он тоже не смотрел на меня, но всю дорогу держал мою руку и по временам сжимал ее и делал какие-то судорожные движения. «Успокойся, ведь я с тобой», — сказала я. Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и, сжимая, обняв с рыданием мои колени, громко зарыдал. «Я потерял тебя, я это знал». Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек. Может быть, он красавец, молод, говорун, но ты никогда не найдешь другого сердца, как мое. Я долго не хотела ему отвечать. Я ему сказала, что очень люблю этого человека. «Ты счастлива?» «Нет». «Как же это? Любишь и несчастлива? Да возможно ли это? Он меня не любит». «Не любит!» — вскричал он, схватившись за голову в отчаянии. «Но ты не любишь его, как раба, скажи мне! Это мне нужно знать! Не правда ли, ты пойдешь с ним на край света?» «Нет, я уеду в деревню», — сказала я, заливаясь слезами. Аполлинария рассказала, что она сошлась в Париже с испанским студентом Сальвадором, молодым красавцем с гордым и самоуверенно дерзким лицом. Но для него это было лишь мимолетное развлечение. Повторяется ситуация первой большой любви Достоевского, когда Мария Дмитриевна в Кузнецке предпочла ему учителя Вергунова. Снова притворяется в жизнь сюжет униженных и оскорбленных, и Достоевский, как и герой этого романа Иван Петрович, утешающий Наташу, уже становится другом и братом Аполлинарии, и по-братски, и по-дружески успокаивает, утешает ее, пытаясь уладить ее сердечные дела. Аполлинария наслаждается такой ситуацией и ведет любовную дуэль рассчитанно и коварно. Любовь ее постепенно превращается в ненависть. В сентябре и декабре 1864 года она записывает в своем дневнике: «Мне говорят о Федоре Михайловиче. Я его просто ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было обойтись без страдания. Теперь я чувствую и вижу ясно, что не могу любить, не могу находить счастье в наслаждении любви потому, что ласка мужчины будет напоминать мне оскорбление и страдания. Когда я вспоминаю, что была я 2 года тому назад, я начинаю ненавидеть Достоевского. Он первый убил во мне веру». Даже если допустить эмоционально преувеличенный характер этих записей, мы все равно не можем проникнуть в последнюю тайну этой любви, ненависти Достоевского и Сусловой, как не можем проникнуть в тайну несчастного брака Достоевского и Марии Дмитриевны. Не повторяя уже сказанного, добавим, что любовь-ненависть могла питаться и, несомненно, питалась глубокими идейными расхождениями между верующим монархистом Достоевским, каким он вернулся после каторги и ссылки, и страстной нигилисткой Сусловой, неистово отрицавшей весь старый мир и даже готовой примкнуть к антиправительственному террору. Обратим внимание на то, что выше приведенные дневниковые записи сентября и декабря 1864 года сделаны Аполлинарией в то время, когда Достоевский продолжал ее страстно любить, о чем она прекрасно знала. Мало того, эти записи сделаны после 15 апреля 1864 года, когда умерла Мария Дмитриевна, и Достоевский уже делал Аполлинарии предложение стать его женой. Иначе он и не мыслил себе отношения с любимой женщиной.